«Я не хочу рисковать нашей целью ради лишних суток комфорта», – отрезал Джевидж. «Леди Джевидж точно на открытую рану соли насыпали. Так она взвелась». «Комфорта? О каком комфорте ты говоришь? Джевидж, ты живешь на одних только снадобьях и эликсирах. У Марана, похоже, сотрясение мозга. Вы оба едва ноги за собой тянете. Вы... Мы просто не дойдем. Это ли не риск? Тебе не 25 лет. Ты болен и слаб». Женщина готова была кричать на всю округу, чтобы ее наконец-то хоть кто-то услышал. Лучше, если слух прорежется у супруга. Но если Маран хоть на миг усомнится, то это уже хорошо. «Во-первых, говори тише, дорогая моя. А во-вторых, никто не говорил о том, чтобы топать пешком до Шиармского хребта. Мы купим фургон и лошадей». «И куда поедем?» Нетерпеливо перебил его Фейм, швырнув на землю саквояж в сердцах. «В какую сторону? Ты веришь тому, что люди, похитившие Диану, написали в регистрационной книге? Ты веришь, что они живут себе, поживают в Анкатассе, растят нашего мальчика и ждут, когда мы приедем? Или ты знаешь что-то такое, чего не знаю я, а?» Последний вопрос был лишний, совершенно лишний, потому что Джевидж сразу вспомнил все свои обиды и прошипел в ответ ожидаемое. «Что-то такое из нас двоих знаешь только ты, милая моя. Разве не так?» Если до сих пор перебранка между супругами была почти несерьезной, то сейчас она обрела черты настоящего скандала. «Именно так, милый мой. Не один ты разбираешься в жизни и знаешь, что хорошо, а что плохо для нашей семьи. Если уж я молчу, значит, так и надо. Мы тоже умеем быть язвительными, дорогой». «О, кому надо?» – оживился Росс. Леди не перестала плеваться себе под ноги, даже пребывая в крайней степени раздражения. И лишь поэтому Феймрил сдержалась от естественной реакции. Женщина предпочла поднять сумку и молча идти дальше. Смысл спорить с этим... Если мужчине скоро 44, а он так и не научился разумно оценивать свои возможности, то что, скажите на милость, тут можно сделать, а? Падать на колени и молить одуматься Фейм не собиралась. Она знала, за кого вышла замуж, за упрямого и наглого, но на редкость везучего авантюриста. Кто знает, может быть, ему снова повезет. Нам всем немного повезет. Леди Джевидж брела позади мужа и его телохранителя, глотая злые слезы. Ведь все же понятно без лишних слов. Лекарства профессора, которые Рос принимал всю дорогу строго по расписанию, подействовали, и ему закономерно стало легче. А если у мужчины ничего не болит, то он тут же забывает о всякой осторожности. Как будто недавняя болезнь приключилась не с ним. И до тех пор, пока снова не скрутит, он будет считать себя практически неуязвимым. Вопреки всем уверениям Ниала Коринея, Джевидж продолжал упорно верить, что припадки прекратятся сами по себе. Ведь сумел же он вылечиться от последствий контузии. Паралич прошел, и речь вернулась. Просто нужно время, чтобы магия, его покалечившая, исчерпалась. Когда-то же это должно случиться. Также свою лепту в его заблуждение внесла неожиданная, почти невозможная беременность Фейм. Слушать, как Джевидж вдохновенно вещает слегка ошалевшему от обилия событий магу о том, как замечательно все устроится, как все обязательно сложится наилучшим образом, потому что иначе и быть не может, было занятно и одновременно горько. Надо уметь так ловко нанизывать факты и аргументы на ниточку логики, чтобы ни начала, ни конца не найти. Ты ведь сам до конца не веришь в то, что говоришь. Ты же не самонадеянный глупец, но тебе, мой генерал, обязательно нужен кто-то истово верующий в тебя, как в самого Всетворца, в твою удачу, в твою силу, в твой разум. Своя армия, своя паства, они твоя движущая сила, думала Феймрил, краем уха отмечая до боли узнаваемые фразы. 3 года назад Рос Джевидж точно так же обрабатывал Кайра, чтобы тот потом и в огонь за ним, и в воду, и на край света до самого океана. Постепенно рассвело, и они смогли лучше видеть дорогу, а, следовательно, идти быстрее и увереннее. «Ты не устала, дорогая?» Фейм буркнула в ответ злое «нет». Она тоже могла и умела быть упрямой, как ослица, благо имелось у кого поучиться. Когда окончательно рассвело, путешественники присели перекусить тем немногим, что у них осталось из еды, тремя вареными яйцами, яблоком и подсохшими пирогами с мясом, купленными на предыдущей станции. Джейвидж демонстративно поделил завтрак по-честному, мол, все мы в равных условиях, дорогая, и скидок никому не предвидится. Потом Рос сверился со старой доброй картой, составленной его личным топографом, которую он не поленился прихватить из дому. «Глядите-ка сюда, мэтр», – поманил он Марана. «Мы сейчас находимся примерно здесь». На карте появился оттиск канцлерского ногтя. «Вот тут раньше был поселок под названием Шадра. Кихтанцы его сожгли дотла». «Возможно, его отстроили», – предположил маг. «Если это так, то нам повезло. Не хотелось бы переправляться через Селим вплавь», – поморщился Джевидж, недобрым словом поминая своенравную речку. Но никаких подвигов совершать не пришлось. Ближе к полудню, обогнув холмы, путешественники вышли к поселку. Вернее сказать, никакой это был не поселок. За десяток лет на месте испепеленной Шадры вырос целый город. Да какой город? Настоящий людской котел. Сюда стекался непрекаянный народ со всей империи, чтобы, переплыв на пароме через Селим, отправиться на поиски счастья и удачи дальше, на территории. От масштабов открывшейся картины у Фейм дух захватило. Она видела такое лишь на рисунках и фотокопировальных картинках в газетах. В статьях описывались быт и нравы бывших пограничных городов, где жизнь кипит, где жилые дома, мастерские, казармы, конюшни, банки, игорные дома, бордели, склады и постоялые дворы строятся прямо на глазах, где жажда наживы густо замешана на смелых надеждах. Но кто же мог представить, что все будет настолько грандиозно? Живой водоворот из мужчин, женщин, детей, лошадей, мулов и прочего скота, а также повозок, фургонов, карет и над ним колышущийся столб пыли до самого неба, и дым, и чад. Люди кричат, ругаются, смеются, животные ревут, колеса повозок скрипят, и, глядя на это заразное безумие, тут же хочется сорваться с места и начать заново, как отчаянные мужчины и женщины, будущие переселенцы. Длани всемогущие! «Куда же они все так стремятся?» – изумился Маран, длине очереди на паром. Джейвидж ничего не ответил. Он не мог говорить, задохнувшись от гордости и восторга. Возможно, дело было в коренеевских хитрых эликсирах, куда отрекшийся маг совал и колдовство, и разные сильнодействующие ингредиенты, но Росса еще в поезде начала распирать неуемная жажда деятельности – густо замешанное на ранее несвойственном ему мистицизме. Джейвидж не хотел признаваться, но, испытав заклинание ночного пса, не единожды ловил себя на мысли, что должен, нет, просто обязан следовать знакам, которые посылает ему судьба. Вдруг это его личный дар, приходящий на помощь в самом отчаянном положении. Он уже дважды нашел Фейм благодаря ему, так какие еще нужны доказательства? Разве авария на железной дороге не ярчайший из знаков? Джейвидж решил, что отвергать такой ясный намек непростительно и глупо. На кону все-таки стоит жизнь Диана. Знаки помогут. Знаки укажут путь. Иначе быть не может, твердил он мысленно. Надо только пошире раскрыть глаза и держать ушки на макушке, чтобы не пропустить очередной из них. И получилось. Убедил себя до такой степени, что шагал и шагал вперед без устали, не чувствуя вообще никакой боли. Нога гнулась, желудок утихомирился, голова не кружилась, в глазах не двоилось. Чудеса, да и только. Ниал Кариней назвал бы сей эффект самовнушением. Но Росу было все равно, как объясняется прилив силы бодрости, лишь бы хватило как можно дольше. Но, скорее всего, так радикально действовал на бывшего маршала близость восточных территорий, становящихся все ближе и ближе с каждым шагом. 14 лет назад он, здоровый и сильный, как бык, ехал по этой же дороге, преисполненный головокружительных планов. Тогда была весна, и ветер пах пылью, железом, лошадиным и человеческим потом, оружейной смазкой, дегтем и порохом. Волей он пах, одним словом. Самый молодой маршал Эллора вдыхал его, зажмурившись от удовольствия. Это была его собственная война, а там за рекой его земля. Его армия единым махом смела кехтанцев с Эллорского берега Селим, не дав закрепиться на противоположном. Потом инженеры навели переправу, и маршал Джевидж решил сделать нечто запоминающееся. Он первым ступил на спорные земли, как это было принято в старину, когда завоеватель шел впереди своего войска. Росс не зря перечитал столько биографий и мемуаров великих полководцев прошлого. Он знал, на кого равняться. Потом этот символичный жест будет стократно обмусолен в газетах, осмеян и воспет в равной мере. Кому как больше нравилось, так и обозвали и неуместным пафосом, и проявлением настоящего патриотизма. В другое время года все выглядело бы иначе, но именно тогда в долине цвели белые ветреники, не похожие ни на что степные растения, высокий бурый стебель, увенчанный пучком тончайших снежно-белых нитей, стелющихся по ветру, словно дивные волосы фей. Джевидж до сих пор в мельчайших подробностях помнил огромное, колышущееся мягкими переливчатыми волнами всех оттенков белого поля, уходящее вдаль до самого подножия гор. Поле, взрезанное пополам, буро-черной широкой полосой, которую протоптала бежавшая кехтанская армия, точно указывающей, куда нужно идти дальше. И синее-синее небо над снежными вершинами горного хребта. Ах, что это был за день!